Эпилог. Первое Рождество в этом мире я запомнила на всю жизнь. И сегодня, в тот же день, по истечении 30 лет, я вспоминала его с улыбкой. На душе было тепло, ведь после, каждый год, этот праздник мы отмечали только в кругу семьи. А она у нас с Брюсом была многочисленной. Я родила 7 сыновей и 1 дочь. Первенца, конечно же, назвали Галахад. Крепкий, крупный младенец появился в сентябре, после первого празднования Рождества в таверне. Память услужливо воссоздала картинку из прошлого, как Брюс вынес на балкон гневно орущего младенца с рыжим вихром. Народ хотел видеть наследника престола. В честь рождения Галахада в тавернах и трактирах бесплатно наливали вино, а детям раздавали сладости. Мой взгляд нашел в толпе родственников высокого мужчину с медно-рыжими волосами. Первенец. Галахад еще не был женат, что очень не нравилось его бабушке, вдовствующей герцогине. Но мы с Брюсом не торопили сына, всему свое время. Он, как и отец, выбрал армию и почти все свое время проводил на службе. Через 2 после Галахада родились близнецы Этан и Тристан. Парни тоже служили в армии под командованием своего брата. Оба были очень похожи на Брюса. Такие же темноволосые, спокойные, с непростыми характерами. Но к ним, как и к Брюсу, просто нужно было найти подход. 4-й сын появился на свет через 5 после близнецов. Брэндон унаследовал вспыльчивый характер моей свекрови и даже внешне был похож на нее. Но, к моему счастью, в парне не имелось даже намека на пафос или аристократический снобизм. Брэндон увлекался живописью и скульптурой. Прошло 3 и я родила Брюсу еще одного сына. Кроуфорд сейчас учился в университете, выбрав дипломатию. Он был очень уравновешенным, всегда принимал решения только после того, как взвесит все «за» и «против». Ну а младшие близнецы Невилл и Норрис пришли в этот мир, когда мне уже было 37 лет. От их проказ дворец стоял на ушах. Они устраивали бои на кулаках, могли фехтовать в тронном зале или, например, притащить в свою спальню нескольких охотничьих собак со щенками. Эти мальчишки всегда ходили в царапинах, синяках и шишках. Брюс наказывал их, но примерное поведение длилось не более 3. Потом все начиналось сначала. В последнее время муж все чаще грозил отправить их в военную академию. Но вся нежная любовь короля принадлежала нашей младшенькой, долгожданной дочери. После 5 мальчишки я уже перестала надеяться, что в нашей семье, кроме Холли, появится еще одна девочка. Но чудо случилось, когда его совсем не ждали. Я узнала, что беременна, когда мне исполнилось 44 года. И когда доктор сообщил мне, что у нас с его величеством родилась дочь, у меня хлынули слезы. Миниатюрная, с яркими рыжими волосами, Рима была для всех солнечным лучиком. Это дитя вобрало в себя все, что имела я. Решительность, смелость, желание помочь ближнему, а еще невероятный интерес к приготовлению пищи. Дочь всегда была рядом со мной, когда я решала затеять очередной пикник. Мангальная зона у нас находилась в уютном уголке сада, куда имелся отдельный вход. Здесь королева превращалась в тавернщицу и баловала свою семью разными вкусностями. Малышка впитывала все как губка, и к 6 уже могла замариновать мясо несколькими способами. Получив такое количество внуков, свекровь наконец угомонилась. Вдовствующая герцогиня души в них не чаяла, да и они любили ее. Совсем рядом раздался мелодичный смех, и я повернула голову. Холли, моя старшая дочь. Иначе я ее и не воспринимала. Из шаловливого ребенка Холли превратилась в красивую женщину. Она с такой любовью смотрела на своего мужа. Я еще раз мысленно поблагодарила Брюса за то, что он не стал возражать против их брака. Дин был сыном графа Вайнекса. Их семья обеднела, и парень в 18 лет ушел в армию, чтобы не быть обузой. Его успехи заметил генерал Валахан. Опытный военный взял Дина под свое крыло, и тот дослужился до полковника. Холли же в 18 лет приняла наследство и стала богатой невестой. Лесопилок теперь по всему королевству было не меньше 20. Они приносили хороший доход, который я все это время откладывала до совершеннолетия девочки. Армонд Холл превратился в процветающее поместье. Особняк достроили, рядом разбили парк, и он должен был перейти 2 сыну Холли, Моррису. Он в будущем унаследует титул виконта, так как его старший брат Мэтью станет графом Вайнексом. Дин оказался очень предприимчивым мужчиной и приумножил те богатства, которые имелись у Холли. Сейчас семья владела монополией на продажу леса. Ко всему этому граф был отличным хозяйственником, Он не просто продавал лес, но и занимался его посадкой. Я заметила, что к Галахаду направляется высокий стройный мужчина с вьющимися темными волосами. Они крепко обнялись, и мои губы растянулись в улыбке. Алфорд, сын Адама Норфолка. Значит, и он здесь. Пробежавшись взглядом по собравшейся в комнате семье, я увидела седовласого красавца с аккуратной бородкой. Он приехал и привез семью. Сейчас Адам разговаривал с Брюсом. Господи, как же они похожи. Кузен короля занимал пост посла в Палансе уже многие годы. Там он женился на красивой девушке, дочери местного маркиза. У них родился сын Алфорд, который был младше Галахада на 2 года. Парень тоже не спешил жениться и служил в посольстве вместе с отцом. Адам отошел от Брюса. Вместе с женой они направились ко мне. «Ваше Величество!» Он поцеловал мне руку и широко улыбнулся. «Прекрати, это семейные посиделки!» Шутливо проворчала я, обнимая его супругу. «Здравствуй, Оливия. Рада видеть тебя». «У нас единственное королевство, где к королеве можно обратиться по имени», продолжал подначивать меня Адам. «Я не хочу, чтобы родные люди обращались ко мне, Ваше Величество. И ты это знаешь». Я посмотрела по сторонам. «Ты уже видел Авеля? Они вместе с дочерью приехали несколько часов назад». «Нет, пойду поищу его». Адам оставил нас с Оливией и отправился на поиски брата. «Мы нашли для Авеля чудесную женщину», — тихо заговорила она, наклонившись ко мне. «Она вдова, у нее один сын, мальчику 10 лет». «Авелю нужна семья. Он всю жизнь положил на воспитание дочери. Меня обрадовала эта новость. Но она, похоже, не спешит порадовать отца и подарить ему внуков. Мне иногда кажется, что кроме медицины ее ничего не интересует, а ведь она младше моей Холли всего на год». «Это было вашим решением позволить женщинам учиться в университетах», с улыбкой напомнила мне Оливия. «Да, моим», — вздохнула я. «И я не жалею об этом. Просто иногда так хочется, чтобы девушки помнили о том, что они не только ученые и врачи, но и женщины, матери. Минора такая сильная, такая целеустремленная. Боюсь, что она упустит что-то важное. Что-то, что сделает ее счастливой по-настоящему». «А мне кажется, что она счастлива», — пожала плечами Оливия. «Минора — целитель от Бога. В этом ее главное предназначение. Адам предполагает, что Авель в этом году купит дочери собственную больницу». «Господи, как же изумился Авель, когда мы объявили ему, что он стал очень богатым мужчиной. Бедняга не мог поверить в происходящее. Да любой человек был бы шокирован, получив столько золота. Мы с Брюсом приняли единственное справедливое решение — поделить сокровища между 3 братьями. Теперь Авель занимался торговлей. У него были свои корабли и несколько производств. Конечно, за эти долгие годы в нашей жизни происходили не только радостные события. Я вспомнила былые времена, и сердце тоскливо сжалось. Таверна «Хитрая свинья» существовала до сих пор. Она стала больше, краше, у нее появились дочки по всему королевству. Теперь сетью таверн заведовал сын Дези, которого она родила от Рона. Вот только из слуг почти никого уже не осталось. Старый Гудвин прожил 90 лет и ушел, улыбаясь во сне. Нянюшка Холли прожила с нами еще 5 лет. Банчу с Миной я подарила большую ферму, где они разводили овец. У них родилось 2 сыновей, которые сейчас продолжали дело отца, отправив родителей на заслуженный отдых. Барон Карлайл, мой драгоценный братец, однажды напился так, что замерз в сугробе рядом с деревенским трактиром. Леди Антария осталась одна, и я не смогла отвернуться от нее. По окончании траура мы устроили ее судьбу. Графиня Четтер по моей просьбе нашла мужа невестки. Это был пожилой нотариус с приличным годовым доходом. Земли и замок перешли к одному из моих близнецов. Кстати, с леди Четтер мы дружили до самой ее смерти. Графиня скончалась от сердечного приступа 2 года назад. Полковник Пратчетт стал генералом, а Валахуну было пожаловано звание маршала королевских войск. Оба были счастливо женаты и произвели на свет многочисленное потомство. Я посмотрела на мужа, стоящего в окружении детей. На глазах выступили слезы счастья. В этот момент время словно замерло. Я видела не короля, а отца. Крепость, защиту, надежду. Он всегда был их героем, их проводником в этот большой и сложный мир. Ему очень шло благородное серебро на висках, свидетельствующее о пройденных испытаниях и мудрости. Каждая его морщинка была отпечатком заботы, бессонных ночей, переживаний за нас, его семью и, конечно же, за королевство. В немного усталых глазах мужа я видела отражение нашей общей истории, наших радостей и горестей, взлетов и падений. Мы вместе прошли через многое, поддерживая друг друга в самые трудные моменты. И сейчас, глядя на него, я понимала, что наша любовь — это не просто чувство, а прочный союз, способный выдержать любые бури. Брюс почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня. «С Рождеством, родной!» — прошептала я одними губами. «С Рождеством, любимая!» — прошептали в ответ его губы. «Спасибо!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Александра Нижегородова.